Глава 20. Тайлер Дорден. Знаешь, зачем в самолетах нужны кислородные маски? Тайлер Дорден. You know why they put oxygen mask on planes? Рассказчик. Чтобы ты мог дышать. Narrator. So you can breathe. Тайлер Дорден. Кислород дает тебе кайф. В момент катастрофы, чрезвычайной ситуации, ты делаешь гигантские панические вдохи. После этого ты внезапно становишься эйфоричным и спокойным. Ты принял свою судьбу. Ты уверен, что с тобой все в порядке. Аварийная посадка на воду 600 миль в час – похер. У всех пустые, спокойные лица, как у святых индуистских коров. Рассказчик. Это... это интересная теория. Narrator. That's an interesting theory. Fight Club. Бойцовский клуб. Утром меня разбудил аромат свежесваренного кофе. Эшли, пока я спал, сбегала в бар и принесла нам кофе. Но не успели мы попить кофе, как в дверь постучали. Это был Джеймс. Он сказал, что они с Трейси собираются на пляж и позвал нас с собой. Услышав про Трейси, Эшли сначала капризно надула губки. Заметив это, я сказал, что по пути нужно будет обязательно зайти в мексиканский Burrito House, где готовят вкуснейшее блюдо чимичанга, испанское чимичанга. Услышав про Burrito House, Эшли тут же оттаяла, возможно, потому что в прошлый раз ей этот вариант буррито очень понравился. Отправив Джеймса будить Дженнифер, мы с Эшли направились в душ. Из душа мы с Эшли вышли только тогда, когда поняли, что еще немного и нам точно вынесут дверь. Обмотавшись полотенцем, я поспешил к двери. За дверью была вся наша компания, которая мое появление встретила укоризненными взглядами и возмущенными замечаниями. Но после того, как я сказал, что завтрак за мой счет, возмущение тут же стихло, сменившись веселыми шуточками в мой адрес. Клятвенно заверив, что мы выйдем через 5 минут, я отправил их всех на ресепшн. В Burrito House, несмотря на обеденное время, посетителей было немного. Усевшись за самый большой стол, мы сделали заказ. За столом Дженнифер с Эшли, сидящие рядом, о чем-то увлеченно шептались, игнорируя Трейси. И только Бекки была с ней доброжелательна. Джеймс, давясь слюной, плотоядно разглядывал меню-борды. Пользуясь тем, что на меня никто не смотрит, я взглянул на Трейси. Почувствовав мой взгляд, Трейси посмотрела мне в глаза и улыбнулась. А я улыбнулся ей в ответ и незаметно для всех показал ей сердечко. В ответ Трейси поставила руки перед собой по центру, чуть ниже подбородка, и сложила обе руки в кулачки, оставив между руками небольшое расстояние. Большие пальцы прижала к рукам, а остальные пальцы приподняла, чуть согнув так, что кончики пальцев обеих рук дотронулись друг к другу, образуя форму сердца. В общем, стараясь, чтобы другие не заметили, мы с Трейси развлекались, посылая друг другу тайные знаки. И если поначалу Трейси была расстроена из-за того, что ее игнорирует Эшли и Дженнифер, то сейчас она светилась, как солнышко. За ланчем Джеймс, заказавший себе буррито по-американски, представлявший из себя большой рулет с начинкой из бобов и риса с лаймом, добавлением гуакамоле, сметаны и сальсы, он умудрился выдавить себе горячую начинку на шорты, зачем-то начав есть свой буррито с двух сторон. После того, как горячая начинка попала ему на шорты, Джеймс, вскочив, ринулся в сторону туалета, на ходу широко расставляя ноги и исполняя движения, очень похожие на ламбаду, под мексиканскую музыку, которая звучала в тот момент в Burrito House, чем изрядно насмешил не только нас, но и работников ресторанчика. После пляжа мы вернулись в мотель, договорившись через 20 минут встретиться на ресепшн. Когда мы организованной толпой вышли из мотеля и пошли к стоянке, где были припаркованы наши автомобили, из черного хромированного купе Buick Riviera 1963 года вышли двое и направились нам на перерез. Один из них был парнем с крысиной мордой, с которым мы вчера сцепились в баре мотеля. «Похоже, это ко мне», — невесело проговорил я. «Джеймс, уводи девчонок. Грузитесь и ждите меня на выезде с парковки». Я, не оборачиваясь, направился навстречу этой парочке гопников. Остановившись друг напротив друга, мы с минуту молча рассматривали друг друга. Затем второй из этой парочки, которого я про себя окрестил Каланчой, потому что он был на голову выше меня, сплюнув себе под ноги, презрительно процедил. «И этот дрищ надрал тебе задницу?» «Случайно получилось, а отвлекся на секунду и подставился», — затараторил, оправдываясь, крысиная морда. «Сейчас его грохну и пойдем. Выберем себе по сучке на вечер», — гаденько улыбаясь, продолжил он, спеша сменить тему. «Только сучка в белых шортах моя. Я еще вчера ее присмотрел. Если бы не это собачье дерьмо, она бы уже вчера стонала подо мной от удовольствия», — подытожил он, похотливо глянув в сторону, куда ушли девчонки. «Парни, а может, вы вернете свою машину и, как обычно, передернете друг другу по-быстрому и на этом успокоитесь, а?» — с надеждой в голосе спросил я. «Сейчас я из тебя все дерьмо выбью», — прорычала крысиная морда и ринулась на меня с кулаками. Встретив его ударом своей ноги в опорную ногу чуть выше колена, я провел двоечку в бороду, после которой он поплыл. Решив поставить жирную точку, я сделал шаг вперед и ударил его локтем в челюсть. Это была моя ошибка. В следующее мгновение, падая, он инстинктивно схватил меня за одежду и уронил меня на асфальт. Каланча тут же подскочил и начал пинать меня, нанося удары своими ботинками по моим ребрам и в живот. Пытаясь освободиться от захвата, я вертелся на асфальте, как волчок, подставляя под его болезненные удары свои ноги и стиснув зубы, чтобы не закричать от боли. Все это закончилось, когда неожиданно сзади Каланче подлетел Джеймс. Он первым же ударом биты, которую он возил в своей машине, отсушил Каланче правую ногу. После этого он начал наносить по нему быстрые удары своей битой, пока тот не упал. Со стороны это смотрелось, как будто маленький мексиканский Чико херачит по пиньяти в разгар веселого мексиканского праздника «Эль Диа де лос Сатус Иноцентес» — «День святых младенцев», пытаясь выбить из нее сладкие угощения. Примечание. Пиньята — большая яркая игрушка, полая внутри. Перед праздником ее набивают конфетти, печеньем и конфетами. С трудом поднявшись, я подошел к каждому ублюдку, лежащему на асфальте, и со всей дури зарядил с ноги в нижнюю часть бедра. Они вряд ли поняли, но им теперь еще долго придется изображать из себя хромую лошадь. Тут еще не знают, что такое лоу-кик. А в моем прошлом будущем отец этим ударом наспор сломал черенок штыковой лопаты, воткнутой в землю. Примечание. Лоу-кик, английский лоу-кик, буквально низкий удар ногой. В единоборствах разновидность удара ногой в бедро или голень. Добравшись до машины Эшли, я под сочувственные взгляды девчонок разместился на заднем диване. Голова у меня лежала на коленях Бекки. Шипя от боли, я постарался придать своему избитому телу положение, при котором боль чувствовалась меньше. «Как бы они ни устроили за нами погоню», — озвучил я свою запоздалую мысль. «Не получится», — не оглядываясь весело сказала Эшли, показывая мне свой трофейный выкидной нож. «Одно колесо или два?» — спросил я, поняв, в чем дело. «Не угадал, все четыре», — смеясь ответила Эшли, сворачивая на бульвар Север-Кахуэнга и двигаясь в северо-западном направлении в сторону Фресно. «Обалдеть!» — только и смог сказать я. «Круто, подруга, знай наших!» — восхищенно взвизгнула Дженнифер. Оказывается, Джеймс рассказал Дженнифер и Эшли про вчерашний инцидент в баре, о котором он сам узнал от Трейси. В его пересказе это все прозвучало как сценарий очередного сраного американского боевика, где супергерой побеждает зло. Естественно, в его версии в роли супергероя был я. И когда Джеймс, взяв биту, побежал ко мне на подмогу, Эшли, схватив из бардачка своей машины нож, рванула за ним. Увидев, что драка закончилась, она выплеснула свою злость на покрышках Бьюика. Мы выехали с парковки. Бетти гладила меня по волосам, поминутно спрашивая, как я себя чувствую. Эшли включила радио, и я незаметно для себя уснул под очередную балладу Роберты Флэк, чей роскошный дымный голос с эмоциональной подачей, который не перепутаешь ни с чем. «Killing me softly», «Убивая меня нежно», 1971 год. Перевод автора. Я услышал чью-то красивую песню. Мне понравился этот чистый голос. И тогда я подошел посмотреть и немного послушать. Это была красивая юная девушка. Никогда раньше я ее не видел. Перебирая струны, как мою боль, пальцами, она пела про мою жизнь, нежно убивая меня своей песней. Нежно убивая меня своей песней. Она пела мне про мою жизнь, пересказывая ее своими словами. Она нежно убивала меня своей песней. Когда мы подъехали к нашему дому, Джеймс помог мне подняться и лечь в постель. Ноги и тело болели так, как будто меня бульдозером переехали. Пока он помогал мне подниматься по лестнице в мою комнату, я поблагодарил Джеймса за то, что он не бросил меня в трудную минуту. «Какие счеты могут быть между друзьями? Ты же для меня сделал бы то же самое, важно», — сказал он. «Ого, оказывается, и среди пиндосов есть нормальные пацаны», — подумал я, а вслух сказал. «Конечно, Джеймс, ты всегда можешь на меня рассчитывать». Джеймс помог мне раздеться и улечься на кровать. Эшли и Дженнифер были рядом. Дженнифер дала выпить мне какие-то таблетки, сказав, что это поможет снять боль. Очнулся я только на следующий день от жжения в ногах. Я лежал на кровати в одних трусах, а Эшли и Дженнифер стояли рядом, склонившись надо мной. Эшли мазала мои синяки какой-то мазью, а Дженнифер старательно обрабатывала мои ссадины. Эшли стояла ко мне спиной. Она была в одной футболке, и когда она нагибалась над моими ногами, из-под футболки показывалась ее крепкая упругая попка в белоснежных трусиках. От увиденного мой член, помимо моей воли, сделал стойку. Заметив это, Дженнифер хихикнула, а Эшли, обернувшись, покраснела. «Сейчас я все исправлю», — сказала Дженнифер, хитро глядя мне в глаза и незаметно для Эшли демонстративно облизнув свои пухлые губки. От ее слов и нахлынувших на меня эротических фантазий мой член просто окаменел. Но Дженнифер подошла ко мне, подняв мою голову, сунула мне в рот какие-то таблетки и дала запить, поднеся губам стакан с водой. После этого я снова провалился в сон, запоздало вспомнив про мамины таблетки. Когда я проснулся вновь, рядом никого не было. Из гаража была слышна музыка. Видимо, девчонки репетировали. С трудом одевшись и сунув ноги в кроссовки, я вышел из своей комнаты и стал спускаться вниз, чувствуя боль при каждом неосторожном движении. Открыв дверь, ведущую в гараж, я не спешил заходить, немного понаблюдав за девчонками. Репетиция явно не клеилась. Каждый играл что-то свое. Дженнифер и Эшли были в красных топиках и красно-белых юбках черлидерш. Видимо, пришли на репетицию с тренировки. И тут меня осенило. Уверенно войдя в гараж, я громко всех поприветствовал и направился к Эшли. Поцеловав ее, я забрал у нее из рук гитару и шепнул ей на ушко, чтобы она села за барабаны. Она кивнула и, сев за установку, выжидающе посмотрела на меня. Несколько минут я задумчиво перебирая струны гитары, вспоминая аккорды, а затем подошел к стойке с микрофоном и начал играть. Эшли тут же ухватила ритмическую композицию и поддержала меня. Благодарно кивнув ей, я повернулся к микрофону и начал петь. «Девушка в красном танцует со мной, прижавшись щека к щеке. Рядом с нами нет никого. Здесь только ты и я. Это то место, где я хочу быть вечно. Но я едва ли узнаю эту красавицу рядом со мной. Мне никогда не забыть, как ты выглядишь сегодня вечером. Я никогда не забуду, как ты выглядишь сегодня вечером. Девушка в красном. Моя девушка в красном. Я люблю тебя». «The Lady in Red» — песня ирландского певца и автора песен Криса Дебурга, второй сингл с его 8-го студийного альбома «Into the Light» — «К свету». Перевод автора. Когда я пел строчку «My Lady in Red», я поворачивался к Эшли, рядом с которой стояла Дженнифер со своей бас-гитарой. Они обе были в красном, и обе они улыбались, возможно, думая в этот момент каждая о своем. Через 2 недели, когда мы в очередной раз репетировали, в гараж вбежал взъерошенный отец и взволнованным голосом сказал: «Ребята, вы должны это увидеть». Побросав свои инструменты, мы, обгоняя друг друга, ринулись в гостиную. На 18-м канале KMTF общественного телевидения крутили наш клип «Отель Калифорния». Это был сногсшибательный сюрприз. То, что клип готов и то, что он попал в ротацию на 18-й канал KVPT общественной телевизионной станции Фресно, принадлежащей Valley Public Television, я, конечно же, знал. Более того, мы с нашим официальным промоутером Сидни Росса неоднократно побывали в студиях канала, расположенных на Ван Несс Авеню и Калаверас-стрит в центре города Фресно, проводя переговоры с телекомпанией, оформляя и согласовывая договор, а также время ротации нашего клипа. Но все это, как говорится, осталось за кадром. И глядя сейчас на то, как радуются девчонки, я старательно изображал на своем лице удивление и щенячий восторг. Хотя, зная время, когда наш клип покажут на местном телевидении, я сам за 10 минут до начала трансляции включил телевизор в гостиной, переключив его на 18-й канал и сделав звук громче. Приятно было смотреть на девчонок, которые радовались, кричали и визжали, как настоящие футбольные фанаты на стадионе, которые радуются победному голу, забитому их любимой командой в финале Кубка мира FIFA. FIFA World Cup. Отец же стоял с отвисшей челюстью, глядя в телевизор и не веря своим глазам. На его шее висела Бекки, визжа от радости, как сумасшедшая, а на стене уже разрывался телефон. Естественно, ни о каком продолжении репетиции не было и речи. Подойдя к телефону, я поднял трубку. Это был Джеймс. Он так кричал, что мне пришлось держать трубку на расстоянии. Когда он закончил орать всякую восторженную чушь, я попросил его заехать в супермаркет и купить пиццу и закуски, напитки и красные стаканчики. «Ну какой же праздник без них? Мы же мать ее в Америке!» – подумал я про себя. После паузы Джеймс спросил. «Майкл, а можно я возьму с собой Трейси? Она хочет поздравить тебя лично». «Конечно. Более того, без Трейси я тебя самого не пущу на вечеринку». «Джеймс, дружище, передай родителям, что их сегодня тоже ждем в гости. Хотя отец собирался позвонить вам, чтобы пригласить всех вас к нам на вечеринку. Но раз уж ты позвонил...» Это была семейная вечеринка, на которую позвали родителей Джеймса, Дженнифер и Эшли. Если с родителями Джеймса и мамой Дженнифер мои родители были дружны, то родители Эшли все разглядывали с большим интересом. Мать Эшли была рано увядшей женщиной со следами былой красоты. Ее муж сухощавый, подтянутый, загорелый, с лицом средневекового испанского аристократа и яркими живыми глазами. Они хоть и вели себя со всеми подчеркнуто вежливо и дружелюбно, но было видно, что вечеринки с красными стаканчиками – это не их уровень, и от такой простоты их немного коробит. Исполнив весь свой небогатый репертуар под бурные аплодисменты наших родственников, мы подключили магнитофон к колонкам и, оставив свои инструменты, присоединились к родителям на танцполе. На вечеринке я заново познакомился с родителями Джеймса. Если его мать была очень эффектной женщиной, то его отец был точной копией Джеймса, только намного взрослее. Если для меня сегодня был день, когда я увидел их впервые, то они, зная Майкла с детства как друга их сына, вели себя соответственно. Вспоминая и охая, какие мы с Джеймсом были маленькие, и удивляясь, как мы быстро выросли. Трейси тоже была с ними, и когда мы с ней обнялись, приветствуя друг друга на правах старых приятелей, она шепнула мне, что ждет меня у себя дома в эту субботу. Родителей дома не будет, так как они с утра уедут в Ридли проведать тетку. А у нее для меня есть подарок. От услышанного я напрягся, но виду не подал, чтобы не вызвать ненужных подозрений. Маму Дженнифер я уже знал и, приветствуя ее в шутку, попросил, чтобы она меня сегодня не била по спине шваброй, на что она, весело рассмеявшись и потрепав меня по голове, принялась рассказывать эту историю моим родителям, которые стояли тут же. Родители Эшли были богатыми предпринимателями, которым принадлежал ряд магазинов в центре города. Держались они подчеркнуто отстраненно от нашей веселой компании. Возможно, поэтому мое знакомство с ними получилось очень кратким. Представив меня своим родителям, Эшли, глянув на их постные лица, быстро схватила мою руку и потянула меня за собой на танцпол. Извинившись, я, не оглядываясь, последовал за ней, оставив их знакомиться с моими родителями. На танцполе я заметил, что Эшли какая-то рассеянная, поймав ее взгляд и увидев в нем какую-то грусть и тоску. «Что-то не так?» – тут же спросил я Эшли. «Пойдем отсюда», – сказала Эшли. Мы ушли с танцпола и расположились в тени, наблюдая за танцующими. Не став расспрашивать Эшли, что случилось, я дал ей возможность собраться с мыслями. Немного помолчав, она повернулась ко мне. «Не обижайся, пожалуйста, на моих родителей. Мне самой противно, как они себя ведут», – вздохнув, грустно произнесла она. «Еще год назад все было по-другому. Мы действительно были семьей. А сейчас же осталась одна лишь видимость. После смерти брата мать стала топить свое горе в вине. Отец какое-то время боролся с этим, но потом, махнув на все рукой, завел себе любовницу на стороне и начал все время проводить на работе. В то время у меня самой была депрессия. Я подсела на траву. Так я и познакомилась с Биллом и его компанией, потому что у них всегда была с собой травка. Пытаясь заглушить боль, я пустилась во все тяжкие – алкоголь, наркотики. Однажды на вечеринке меня изнасиловали. И я даже не знаю, кто, потому что была под дозой. Меня попользовали как резиновую куклу, пока я была в отключке. Не знаю, что бы было со мной дальше, если бы я не встретила тебя. «Теперь ты знаешь все», — с какой-то обреченностью в голосе подытожила Эшли. «Я давно хотела тебе рассказать, но боялась, что ты от меня отвернешься. Рано или поздно ты бы и сам все узнал. Майкл, ты ведь меня не бросишь?» И она посмотрела на меня, в ее глазах заблестели слезы. «Глупенька, что на тебя нашло?» Обняв ее и вдыхая аромат ее волос, сказал я. «Ты мой самый близкий и самый родной человечек в этой жизни. Разве я могу тебя бросить?» «Успокойся, милая. Поверь мне, больше тебя никто не посмеет обидеть».